«Хорошо», — прибавил он вслух, — «встань. Делай, что приказал тебе Зуда. Молчи о том, что я тебе говорил. И всегда непременно становись на карауле у дверей моего кабинета, как скоро будут в нем двое». Да вот и Зуда легок на помине. В самом деле, араб только что успел встать, как вошел секретарь в кабинет министра. Смущение на лице господина и слуги встретило его, но он сделал вид, что ничего не примечает, скорчил свою обыкновенную гримасу и, съежившись, ожидал вызова Артемия Петровича начать разговор. «Выть вон», — сказал Волынский арабу. Потом, обратившись к своему секретарю, произнес ласково: «Ну, что слышно о малороссиянине? Он пойман и содержится в канцелярии полицмейстера». «Пойман?» «Да, ваше превосходительство. Что ж тут удивительного?» «От кого ты знаешь эту весть?» «Я сам видел его». «Видел? Какое плутовство!» «Позвольте спросить, о чьем плутовстве вы говорите?» «На, прочти лучше сам это длинное послание, упавшее ко мне с неба, и объясни, как мертвые воскресают в наше время, богатые чудесами». Волынский подал письмо неизвестного, рассказал, как оно принесено, прилег на диван, всматриваясь, какое впечатление сделает на секретаря чтение бумаги. И когда увидел, что этот развернул ее и начал рассматривать, спросил, не знаком ли ему почерк руки. Сощурился Зуда, покачал головкой, отвечал твердо: «Нет, в первый раз вижу», и начал чтение. В продолжении его он часто пожимал плечами, потирал себе лысину лба пальцами. На лице его то выступала радость, как у обезьяны, поймавшей лакомый кусок, то хмурилось оно, как у обезьяны, когда горячие каштаны обжигают ей лапы. Наконец Зуда опустил руку с письмом и опять уныло покачал головой. «Что, прочел ли?» — спросил Волынский. «Прочел. Что ж ты думаешь после этого?» «То, что вас и еще кое-кого знаю, что победа будет на стороне силы, коварства и счастья. Это я думаю, это я вам всегда говорил. И советую, как и всегда, уступить временщику. Да, таки уступить. Послушайте, какая слава о нем в народе». «Любопытен знать. Он такой фаворит, что нельзя об нем и говорить. Как же вы хотите против него действовать?» «Как действовали во все времена против утеснителей своего отечества истинные сыны его, как указывает мне сердце и тайный, но благородный советник, который вас и обстоятельств хорошо не знает, который губит вас и себя. Вспомните мое слово. Дайте грозной тучи пройти самой. Поберегите себя, друзей, супругу». «Как? Из того, что я могу навлечь на себя немилости, пожалуй, ссылку, казнь, что я могу себя погубить, смотреть неравнодушно на раны моего отечества, слышать без боли крик русского сердца, раздающийся от края России до другого, рассказывать ли тебе, как будто ты не знаешь неистовства, совершающееся каждый день около нас, не говорю уж о дальних местах. Стоит только раскрыть Петербург. Архипастырь Тверской Феофилакт Лопатинский, измученный пытками за веру в истину, которую любит, с которой свыкся еще с детства, оканчивает жизнь в смрадной темнице. Иноки, вытащенные из келий и привезенные сюда, чтобы отречься от святого обета, данного Богу, и солгать пред ним, из угождения немецкому властолюбию? Система доносов и шпионства, утонченная до того, что взгляд и движение имеют своих ученых-толмачей, сделавшая из каждого дома тайную канцелярию, из каждого человека движущийся гроб, где заколочены его чувства, его помыслы.